Глава 14. Мирон. Стою, прижавшись спиной к холодному бетонному столбу у ворот особняка, и смотрю, как Всеволод Горский с деловой, почти любезной улыбкой пожимает руку тому, кого я считаю насильником и отъявленным подонком. Жду, пока черная машина Демида не скроется за поворотом, и только тогда выдыхаю. «Ну что, Мирон, вылезай. Поговорим?» Слышу хмурый, но, на удивление, спокойный голос за спиной. «Проходи». Горский меня не пристрелил. Уже хорошо. Я выхожу из-за укрытия, расправляю плечи, стараясь выглядеть уверенно, и смотрю в глаза отцу своей неприступной блондинки. «Пойдем, разговор есть». Он без лишних слов отпирает тяжелые кованые ворота, и я захожу на территорию, которую 3 года назад покидал с разбитым сердцем и репутацией насильника. Меня прошибает острое ощущение дежавю. Та же аллея, тот же величественный фасад. Но тогда Всеволод не то что не пустил меня в дом, он чуть не прибил меня на месте. А сейчас он выглядит скорее напряженным, чем злым. Мы заходим в большой светлый особняк. По мраморной лестнице спускается молодая, очень красивая женщина с младенцем на руках. Его новая жена? Да, я слышал краем уха, что Горский снова женился. «Добрый день». Она приветливо улыбается, смотрит с легким любопытством. «Кофе, чай?» «Уля, я сам, спасибо». Ласково произносит Горский. «Отдохни, милая, мы в кабинет». «Ладно, мы с малышами будем у бассейна, если что». Кивает она и направляется к стеклянной двери, выходящей в сад. Всеволод пропускает меня в свой кабинет. Контраст разительный. Если весь дом дышит светом и легкостью, здесь царит совсем иная атмосфера. Полумрак, тяжелые темные шторы, запах дорогого коньяка и сигар. Пахнет властью. «Садись». Горский резко отодвигает мне стул напротив своего массивного дубового стола. Я подчиняюсь, все еще не могу понять, что происходит. Он вроде бы зол, но его гнев направлен не на меня. Всеволод достает из бара графин с янтарным виски, наливает 2 стакана, один из которых подталкивает ко мне. «Что же ты, Мирон? 3 года ждал-то, а?» Начинается обвинение. «Не пришел ко мне, ничего не рассказал. Я все это время думал, что ты насильник проклятый, мразь, которую я по глупости впустил в свой дом и к дочери допустил. Вы меня тогда не слушали, Всеволод Борисович». Хмыкаю, сжимая стакан в руке. Ничего объяснить не дали. А у самого язык где был? Между булок затерялся. Пей. Залпом осушаю бокал. Обжигающая жидкость разливается теплом по телу. Понимания ситуации как не было, так и нет. Но я чувствую, что ветер переменился. Меня оклеветали. Уверенно заявляю, ставлю пустой стакан на стол. Намеренно. И все потому, что Носов решил, что я... Что ты угроза его планам, да я уже понял. Всеволод пристально смотрит на меня. «Я задам тебе лишь один вопрос. И от твоего ответа будет зависеть, пристрелю я тебя здесь или нет. Понял? Задавайте». Отвечаю, глядя ему прямо в глаза. «Трахал ту. Мурзину. Ленку эту». Вопрос звучит резко и прямо. «Нет». Отвечаю твердо. Я тогда проснулся утром в номере 1. Голый, с головой, как после тяжелого похмелья. Ничего не помнил. И первым делом поехал к вам, чтобы с Ирой объясниться, понять, что случилось. Вот же сукины дети! Горский с силой бьет кулаком по столу, и стакан аж подпрыгивают. А я-то думаю, чего это Носов в последние годы рядом кружит, как акула? Звонит, про дочь вежливо так осведомляется. Радуется, что наши дети в одном университете. Видимо, думал измором меня взять, через Иру подобраться. Ира-то моя своенравная. Ее насильно замуж не выдашь. Опасно для жизни. Это да. Выдыхаю с нескрываемым восхищением. Я ей не изменял. И ни к чему никогда не принуждал. Я ее боготворил. «Почему тогда уехал, а?» — гремит Горский. Почему не добивался мою дочь, не боролся? Свалил, как последний трус. Так вы б меня посадили. Парирую, вспоминая тот разговор. Или нет? Я ваши глаза помню. В них было решение. Неважно, что бы я ни сказал, мне бы не поверили. Вы бы уничтожили меня. Верно. Он откидывается в кресле. Не поверил бы. Но 3 года. Кстати, я тебя на 5 отправлял. Ты с какого боя дезертировал, а? По Ире скучал. Простой и честный ответ срывается с моих губ. Не мог без нее. Сходил с ума. Должен был ее вернуть. Ладно. Горский оценивающе смотрит на меня. Так и быть. Последний вопрос. Самый главный. Любишь Ирку мою? Да. Уверенно сообщаю. Люблю. Всегда любил. Носов приехал сегодня, чтобы в открытую объяснить о своих намерениях. Завтра он устраивает большой фуршет в честь открытия своего нового филиала в Москве. И ему, видимо, очень нужна моя поддержка. Или, на худой конец, молчаливое одобрение через дружбу детей. Он ничтожество. Спокойно говорю я. Изменяет жене. Держит на содержании молоденьких любовниц. И я почти уверен, ведет какую-то подпольную деятельность. Вашей дочери рядом с ним или его сыном делать нечего. Не зря я тебя в Лондон-то отправил. Ехидно скалится Горский. Соображаешь. Но Ире я не могу запретить туда ехать. Как я понял, приглашение от сыночка она уже получила. Нет. Только не это. Ира не должна идти с этим Носовым ни на какой фуршет. А она может из чувства протеста или отчаяния. Я же ее сегодня обидел, оскорбил своим идиотским вопросом. Блять. Чего приуныл, Ромео недоделанный? Всеволод выгибает густую бровь. Ирка у меня умная. Сама сообразит, что к чему. У Носова-старшего есть садистские наклонности. Мрачно хмыкаю, вспоминая видео из клуба. Он может быть опасен. А сын его... Я не знаю, но мне не нравится, как он на Иру смотрит. Это ты ревнуешь. Горский обновляет виски в наших стаканах. Тебе сейчас все мужики вокруг моей дочери будут казаться дерьмом. И это нормально. А теперь хватит ходить вокруг да около. Скажи мне прямо, как мужчина мужчине. Какие у тебя планы на мою дочь? Самые серьезные, Всеволод Борисович. Смотрю ему прямо в глаза. «Ты мне зубы не заговаривай!» — рычит он. «Конкретнее, по пунктам. С Носовым мне все ясно. Он хочет до меня добраться через Иришку. Знает, что она наследница. Разве ваши дети нет? Наши с Ульяной дети ни в чем не будут нуждаться. У них своя доля. Но то, что было заработано до знакомства с ней, все уйдет моей старшей дочери. Завещание уже давно составлено». Возможно ли, что Носов как-то о нем узнал? Предполагаю я. А ты шустрый. В глазах Горского мелькает одобрение. Так, Чеширский, хватит воду ступит олочь. Планы на мою Иришку какие у тебя? По пунктам, я сказал. Для начала вернуть ее расположение и доверие. Начинаю перечислять. А то Ира сейчас и слушать меня не желает. Мне бы отмыться от этого несправедливого обвинения, доказать. «Ты заплачь еще, фыркает Горский. «Вроде мужик взрослый, солидный. На дочку мою позарился. А в голове ветер. Может, не потянешь Иришку-то, а? Не справишься? Она с характером». «Я злюсь. В смысле не потяну? Она смысл всей моей жизни. Я добьюсь ее расположения». Рычу, вставая и упираясь кулаками на стол. «Я заберу ее себе». Найду способ, чтобы она меня выслушала. Женюсь на ней, и у нас будет куча детей. Так что не нужно из меня нюню тут делать». Внезапно Горский издает хриплый раскатистый смешок. «Вот это я понимаю нормальный настрой. А то, ой, она меня не слушает, ой, как же быть?» Он одобрительно кивает. «Моей Ирке мужик нужен, чтобы ей подстать, с характером и силой. А не сопливый мажор типа этого Носова. который, я подозреваю, от папаши недалеко ушел. Абьюзер и ничтожество. Ладно, Чеширский, я тебя понял. Ты мне нравишься. И я тебе верю. Он достает из ящика стола сигарету. Прикуривает. Только жене моей не болтай, что я курю. Опять спать пойду на диван. Он затягивается. Да я и не собирался. Чешу затылок. Идея той соседки обратиться напрямую к отцу оказалась гениальной. Пока я мысленно ее благодарю, Горский достает свой мобильный. Значит так, Ромео недоделанный. Слушай сюда и запоминай.